Перед входом в мастерскую Мирный уже стоит пост. Мрачный кот и двое вооруженных слуг. Озадачиваю своих провожатых поисками шкуры плаща. Забрав одного из охранников, они уходят. Все правильно. Если я с Мирной куда-то пойду, то нас с оставшимися часовыми как раз четверо и будет. И их ушедших тоже четверо. Войдя в мастерскую, не сразу замечаю Сероглазку. Она сидит сбоку, у окна во двор, и рассматривает какие-то бумаги. Услышав шаги, резко оборачивается и, бросив бумаги на пол, повисает у меня на шее. Цел. Мне не так-то легко напакостить. Я серый или погулять вышел? Ты глупый, вечно лезешь на рожон. Тебя же могли убить. Ох, кто-то у меня огребет, и очень скоро. Нежно поглаживая ее по спинке. Успокойся, я тут, жив, здоров и невредим. Ничего страшного со мною не случилось. А ты чем таким любопытным занята? Она поднимает глаза, на ресничках блестят капельки. Сызнова плакать. Значит, снова опускаем ход проверенный способ. Но не успел я ее поцеловать всего пару-тройку раз, как она мягко отстраняет меня. Садись. Делать нечего, слушаюсь. Ты помнишь, я рассказывала тебе об этой комнате? Откровенно говоря, не помню, но головой киваю. Я еще тогда попыталась понять, зачем здесь, в этом замке, такая мастерская. Своего целителя у них не было, а, судя по некоторым следам, тут работали всерьез и очень напряженно. Уходили отсюда в спешке, многое бросили. Ты помнишь, когда я только сюда зашла, мне показались странными некоторые вещи? Ну да, тогда еще коты ворчали, таскали твои столы и сундуки из одного угла в другой. За что я и сварила для них самый изысканный квас, который только смогла. Но дело не в этом. Смотри, подводит она меня к стене. Вот тут раньше стоял шкаф. Присмотрись, ничего не замечаешь? Так, задачка на сообразительность. Стена. Обычная каменная, даже и не оштукатуренная. Есть ли на ней следы? Какие? Внимательно осматриваю стену, трогаю швы между камнями. Нет, тут пусто. А тут? Мимо. Трещинка в связующем растворе. А что? А куда же она дальше-то ведет? Интересно, трещинка, извиваясь между камнями, доходит аж до пола и там кончается. А с другой стороны, и там та же песня, дверь. Осматриваю пол. Тут тоже присутствуют следы отодвигания шкафа, бороздки в полу. Шкаф случаем не на колесиках был? Не оборачиваясь, спрашиваю я у Мирны. «А откуда ты это взял?» «Показываю на бороздке, оставленные в досках пола». «Точно?» — кивает Сероглазка, присев рядом. «Так его и отодвигали. Он поначалу даже в сторону никак не поворачивался. Колесики в бороздках стояли и мешались». «Теперь осмотрим пол. Нет ли тут каких-нибудь еще штучек?» «Пол чистый». Придется стену ковырять. Становлюсь около нее и смотрю вдоль стены в сторону окна. Так, вот этот камешек, уж больно он отполирован. С чего бы это? Руками часто трогали? Это за шкафом-то? Еще один пониже. Все? Больше ничего не вижу. Еще раз прохожусь по доскам напротив тайной двери. Нет, пол крепкий, доски не пружинят. Стало быть, внизу ничего нет. Примериваюсь к камням. Да, двумя руками они нажимаются легко. Только вот делать это я пока обожду. Отгоняю Мирну в сторону, не слушая никаких возражений. Вызванный за двери кот получает строжайший приказ держать ее и не отпускать, что бы тут ни произошло. Поплотнее запахиваю плащ-шкуру, натягиваю на руки перчатки, которые мне уже успели возвратить. Рядом с собой кладу взятый у кота арбалет. Ему сейчас не до стрельбы будет. Левый камень утопился вглубь стены. Правый тоже ушел внутрь. За стеной что-то щелкает. Ну, трещинка увеличилась. Толкаю руками стену, и она неожиданно легко поддается под моими усилиями. Скрипнув на петлях, массивная дверь, обклеенная снаружи камнями, поворачивается на петлях, открывая доступ в темный коридор. Левой рукой вытаскиваю из ножен клинок. Он молчит. Его цвет не изменяется, яда нет. Подхватываю с пола арбалет и держу его в правой руке. И что дальше? Видеть в темноте я не умею. Убираю оружие в ножны и, добежав до двери, выдергиваю из зажима факел. Несколько секунд трачу на то, чтобы зажечь его от висящего на стене собрата, и топаю назад. Поднимаю факел повыше и делаю шаг вперед.